«А куда хоть стреляли?» – спрашивает его один из подчиненных. «Да кто его знает, может просто в гору, чтобы домой не тащить. Вон сколько у нас спять, вот что, а вооружения хватает. Постоянно готовы к подвеске и бомбы различных калибров, и неуправляемые снаряды, и пушки с пулеметами, патронов к которым немерено. И после этого кто-то будет говорить, что здесь нет войны. Зачем же тогда столько всего навезли? А рядом с другим вертолетом людей было гораздо больше. Основная масса в гражданской одежде. Я подошел поближе. Молодой человек, позвал меня седой мужчина в голубом комбинезоне, гражданской кепке и сандалиях. Ну совсем не военный. Мужчина стоял в нескольких метрах от вертолета и внимательно смотрел за тем, что делают его коллеги. А они только возмущались и ругались с нашим замом пояс. Слушаю вас. Павлов, моя фамилия. Вот нас сюда вызвали ваши коллеги. Жалуются на Ми-8. Мы приехали, а никто нам ничего не объясняет. Вы нам что-то скажете? Вы, летчик? Спросил он у меня с недовольством в голосе. Начинаю понимать, что передо мной кто-то из представителей конструкторского бюро. Вы из КБ «Миля»? Спросил я. А откуда же еще, конечно? Надеюсь, меня не примут сейчас за сумасшедшего. Тем более представитель конструкторского бюро сам спросил. Ну, тогда, записывайте, улыбнулся я. Представитель авиационной промышленности приободрился и достал блокнот. Вот сейчас можно и повлиять на историю, заодно и прокачать Ми-8. Станция оптико-электронных помех есть у вас? Да, а зачем? Ну, у войск оппозиции могут быть переносные зенитно-ракетные комплексы. Точнее, уже есть. Это дополнительные 25 килограмм. Утяжеляет вертолет. Мы уже получили информацию, что надо экранировать выхлопные устройства. Это еще несколько десятков килограмм. Вы уверены, что вам это нужно? Спросил инженер. Жизнь и здоровье важнее, а двигатели можно подкрутить. Смотрите, как я предлагаю. Мы подошли к двигателю ТВ-317МТ, который стоял на одном из вертолетов. Я сразу вспомнил, чем этот двигатель отличался от такой же модели, только высотной конфигурации. Инженер только и успевал записывать и раздавать указания. «Это хорошо, что я вас встретил. А вы кто по должности?» Только я хотел ответить, как со спины меня позвал Енотеев. «Клюковкин, без дела слоняешься?» — крикнул мне Камеска. «Иду, командир». Повернулся я к нему и попрощался с представителем КБ. «И про ловушки не забудьте. Их побольше надо. Надеюсь, все замечания будут устранены. Ты чего там ходишь? Работают люди из Кабула, а ты мешаешь?» — возмущался Камеска, когда я подошел к нему. «Никак не мешаю, командир. Кстати, мы занимались обустройством помещения поисково-спасательного экипажа», — радостно объявил я. Камеска сощурился и подошел ближе. «Это была моя идея, чтобы экипаж ПСС находился рядом с вертолетом. Так быстрее будет вылетать в случае вызова». Естественно, Ефим Петрович ее не сразу одобрил. «А чего солярой так пахнет от тебя? Мы поляриз сделали. Ночью будет греть лучше всех буржуек. И никаких дров не надо. Заходите на чай». Енотеева немного повело в сторону от такого предложения, и дернулся правый глаз на нервной почве. «Кустарными разработками заниматься запрещаю. Взорветесь, а мне потом за вас отписывайся», — возмутился подполковник. «Какой-то странный сегодня Камеска. Вроде и части обеспечения подошли. Навезли палаток П-38, землянок вырыли под них специально, генераторов достаточно теперь, а все равно недоволен. Ну, он командир, ему простительно. Пошли посмотрим, что вы там придумали», — сказал Енотеев и направился в сторону палатки. «Командир, а эвакуационную группу нам дадут?» – спросил я, намекая, что на вылет экипаж ПСС должен лететь с группой, которая будет прикрывать. «У нас нет свободных людей, а второй вертолет в пару, и вертолетов тоже». «Ня, мы так долго не повоюем», – ответил я, и Енотеев остановился, злобно зыркнув на меня. «Ты что, лучше всех разбираешься в эвакуации?» «Нет, но я знаю, что в одиночку людей не вытащить при обстреле противником. Второй вертолет должен прикрывать. От кого? Нет здесь войны», — попытался меня убедить Камеска. «Тогда зачем нам столько вооружения? На полигон летать?» Енотеев промолчал и пошел дальше к палатке, но не мог не ответить мне на неудобный вопрос. «Саня, я уже твоему командиру звена все сказал. Он тоже мне который день толдычит про группы, прикрытие и все такое. Объясняю, нет у нас соответствующего распоряжения. Точка». За пару метров до палатки Камеска обратил внимание на торчащую трубу из крыши. Она была явно не та, что входила в комплект буржуйки. Зайдя внутрь, Перед Ефимом Петровичем предстал Карим, поджигающий кусок бумаги. Кто-то называл данный вид обогревателя «Солярис», кто-то «Полярис». Смысл в нем один и тот же. Высокая труба под 2 метра и 10 сантиметров в диаметре. Заваривается дно, а сбоку просверливается дырка. В нее заливают солярку, которой на аэродроме гораздо больше, чем дров. Древесина вообще в Афганистане на вес золота. Дрова для отапливания доставать будет крайне сложно. Хоть днем и жарко, но по ночам еще достаточно холодно. Неплохо. Можно без дров топить. Откуда мысль, Клюковкин? Спросил Енотаев, подходя к дырке, заткнутой бумагой. Мы так в одном походе топили палатку. Чуть было я не рассказал о своем опыте боевых действий. Тут Енотаев задумался и внимательно посмотрел на бумагу. Это был кусок газеты «Правда». КХМ, а другой бумаги не нашли, возмутился Камеско. Я взглянул на Карима, ведь давал же ему другую бумагу. Газета лучше всего, командир. Зато, во какой получился обогреватель, радостно заявил Сабитович, показывая на созданный нами аппарат. Эти газеты сам начальник политотдела передал в эскадрилью. Мне за ними пришлось в Кабул посреди ночи мотаться, громко сказал Ефим Петрович. Товарищ подполковник, ну газета действительно лучше горит. Мы же не портрет самого сожгли, вступился Батыров. Енотаев развернул кусок газеты и выдохнул. Там была статья из раздела международных новостей. Ваше счастье, что так, газеты не трогать, пригрозил Камеско и вышел из палатки. Батыров выглянул на улицу, чтобы проконтролировать, ушел ли Енотаев. Да ладно, Димон, будем газету поджигать, ничего страшного. Похлопал я его по плечу, сел на скрипящую кровать с матрасом и расстеленным одеялом поверх. Брось ты это, Саня, твои изобретения уже достали. А чего тебя не устраивает? Поднялся я на ноги и пошел по палатке. Показал ему динамик, который транслировал нам рабочий канал экипажей. Не зря попросили связистов вывести сюда канал связи. Зато будем в курсе событий. Зачем? Чтобы знать, кто и когда прилетел. Ничего интересного я за 3 дня не услышал. И по ночам шипит, продолжал возмущаться Батыров. А вот, громкая связь с командным пунктом. Чуть что, сразу будем готовы бежать на вертолет. Ничего. Посыльный тоже быстро передает информацию. Что за балбес? Не понимает, что время после катапультирования или аварийной посадки идет на минуты. Душманы кругом. Для них летчика взять живым, все равно, что джекпот сорвать, сказал я и пошел дальше, показывая ящик с уложенными АК-74У. Ну и зачем они нам? Тут разве война? Ты прикидываешься, если нам сказали, чтобы в книжку никаких боевых вылетов не писали, то это не значит, что нет войны. Она здесь идет вокруг нас, попытался я вразумить Димона. К нам подошел Сабитович и протянул каждому по печенью. Может, чаю? Спросил Карим. Батыров кивнул и пошел к столику посередине палатки. Пока Сабитович наливал чай, я прибавил громкость на динамике. Сань, да ну его этот эфир. Нас Камеской поставил в ПСО, чтобы мы не мешались, сказал Димон, достав нож и консервы из белой коробки сухого пайка. Правильно, где работы меньше, не рвись в бой, поддержал его Карим. Как бы я хотел, чтобы аппарат ГГС для вызова с командного пункта работал, только когда проверяют связь. 118 краткое, наблюдаю, слева работают, прозвучал громкий голос из динамика прослушивания эфира. Не могу уйти, не слушается, кричал в эфир кто-то еще. Горишь, прыгай, катапультируюсь, разорвал динамик крик одного из летчиков, и снова тишина. Пошли доклады от другого летчика с позывным 118. Тон голоса растерянный. Пока он не понимает, что ему делать в этот момент. Да я не пойму, где он. Самолет в гору врезался. Парашют вижу, вон он. Район сейчас севернее 10 километров Махмудраки. Все понятно. Это район работы нашей эскадрильи. Дежурство по ПСО на нас. Других бортов в воздухе нет. Я развернулся и быстро пошел к ящику. Надел на голову защитный шлем. Перекинул через плечо автомат, а с кровати взял картодержатель и наколенный планшет. И все это я делал при широко открытых глазах Батырова. Он так и застыл над банкой со своей открывашкой. Карим тоже не мог понять, что происходит. В одной руке кружка, в другой – термос. И смотрит на меня коллеги не моргая. Сабитович очнулся первым, тоже взял снаряжение и выбежал из палатки. «Чего смотришь? На вертолет пошли», – сказал я Димону, пока тот пытался очухаться. Так вызова еще не было, прикрытия нет, неуверенно сказал Батыров, сглотнув ком в горле. Я махнул рукой и пошел к вертолету. Пока Батыров надумает и получит указание, мы уже с Каримом запустимся. Но не тут-то было. Только я вышел из палатки, как из нее послышался шум. Может и, правда, нас вызовут, догнал меня Батыров и трусцой побежал к вертолету. Электропитание было подано на борт, машина по рядам и уже дымила выхлопными газами. АКАП, 207 краткое запуск, запросил Батыров, но в ответ тишина. 207 краткое, на вас задачи нет, неуверенно ответил руководитель полетами. АКАП, 207 краткое, мы запустимся и будем ждать команды, продолжил говорить Димон. 207 краткое, нет команды. Куда вы собрались? Что за организация? Вот так надо спасти кого-нибудь, а за тобой не прилетят. 207 краткое, вы на связи? Через секунду прозвучал в наушниках голос руководителя полетами. Конечно, готовы запускаться, ответил Димон и получил разрешение. А так бы ждали команды и время бы теряли. Чем раньше мы вылетим, тем больше шансов на спасение у катапультировавшегося летчика. Район падения, населенный пункт Махмудраки. Координаты 35 градусов 05 и 69 градусов 30. В экипаже один человек. Уточнит район поиска ведущей группы веселых. Позывной 118 краткое. Как приняли? Передали нам информацию. Двигатели запущены, винты раскрутились. Димон слегка вырулил вперед, чтобы не зацепить на взлете караульную вышку позади нас. АКАП, группы эвакуации нет. Борт прикрытия будет, сказал он в эфир. Сейчас будем искать, потерянно произнес руководитель полетами. Не его эта задача, искать эти группы. Надо взлетать немедленно. Кто его знает, что там с летчиком? Командир, надо взлетать. Каждая минута на счету, сказал я по внутренней связи. Без прикрытия? Спросил Батыров. Его не будет, командир. Все вертолеты зачехлены. В воздухе только МиГ-21Е. Они и прикроют. А будем ждать. Парню конец. Димон молчал. Карим опустил голову и что-то бормотал про себя. Вертолет уже был готов к взлету, покачиваясь и вибрируя. Я взглянул на Батырова. Он сомневался и смотрел в потолок. Без его решения мы не взлетим, как бы сильно я этого не хотел. АКАП, 207 краткое, группы нет на борту, доложил Батыров. Вас понял, 207, быстро ответил руководитель полетами. Димон посмотрел на меня, вытирая капли пота с носа. Я молча кивнул и показал рукой вперед. АКАП, я 207 краткое, взлетаю, доложил Батыров и оторвал вертолет от поверхности стоянки. Высоту начали набирать быстро, постепенно удаляясь от аэродрома. Примерные координаты падения нам начал передавать коллега сбитого летчика. 207 краткое, 118 му. Ориентир, гора Качу. Отметка 3300. Обломки наблюдаю и парашют тоже. Стою в вираже, сообщил нам координаты летчик-истребителей. Понял вас, ответил Димон. Становится уже прохладно, солнце садится, а в темноте искать летчика на склонах гор очень тяжело. Проходим севернее города Махмудраки. Впереди горная стена предгорья Гиндукуша и начало долины Пантшир. Здесь много духов, и за каждым камнем может сидеть человек в пуштунке из ПЗРК. Скорость падает, а двигатели работают на пределе. Высота 3000, доложил я, посматривая на высотомер. Тяжело идем, тут и площадки не найти, сказал Батыров. Впереди та самая отметка 3300. Острый пик, и вокруг несколько плато, трава и отдельные деревья, которые непонятно как смогли выжить среди этой суровой природы. 207 краткое, 118 му, запросил нас ведущий веселых, так в Афгане называют МиГ-21Е, ответил. У нас топливо на 25-30 минут, будем прикрывать, а дальше надо уходить. Успеем, ответил Батыров. А склоны гор продолжают сужаться, образуя ложбину. Вертолет начинает вести себя неуверенно. Нас бросает из стороны в сторону, но мы продолжаем лететь вперед. Вижу, громко произнес Карим, указав на склон горы слева от нас. На летчике кожаная куртка, на голове шлем и сбоку маска болтается. Он висит на парашюте, раскачиваясь из стороны в сторону. Стропами он зацепился за выступ, а под ним глубокое и узкое ущелье. Даже и не знаю, как нам его затаскивать. Фал носимого аварийного запаса так и тянет его вниз. Лишние несколько килограмм нагрузки на стропы не очень хорошо в данной ситуации. Глава 12. Обстановка достаточно спокойная, но парню, висевшему на стропах, не позавидуешь. Вытащить его будет сложно. Автомат перевесил на правую сторону, чтобы он не мешал мне вылезать из правой чашки. Вон площадка. Попробуй зайти на нее, сказал я, указывая Батырову на ровное каменистое место прямо над повисшим летчиком. «Саня, надо сделать проход для оценки обстановки. Дымовую шашку приготовить», — сказал Батыров. «А ты уверен, что летчик повисит еще минут пять, пока мы будем делать расчеты?» Димон промолчал, соглашаясь с тем, что медлить с посадкой нельзя. «Занимай 3400. Зайдем по малоскоростной глиссаде», — предложил я. Батыров пару секунд думал, а потом начал набирать высоту. Я осматривался по сторонам. Никаких духов поблизости нет. Площадка впереди, справа от нас выступ, на котором повис летчик. Ветер достаточно сильный, вертолет бросает из стороны в сторону, но мощности двигателем хватает, чтобы продолжать карабкаться вверх. Площадку наблюдаю. Заходим. Контроль за оборотами, дал команду Батыров. Высота 100, пересчитал я показания высотомера относительно места приземления, чтобы построить заход на посадку. Димон начал выдерживать высоту и подходить к площадке. Высота 70, обороты 94%. Продолжаем снижаться. Скорость 50, и до места приземления остается пара сотен метров. Будет небольшой перелет от центра, но размеры площадки позволяют ошибиться. Слежу за обстановкой, но чувствую, что Димон слишком сильно отклоняет правую педаль. Пережимаешь. Мы так перевернемся, сказал я Димону, и тот вовремя ослабляет правую ногу. Прошли обрыв, подсказал Карим. Он встал и нагнулся через центральный пульт, чтобы смотреть на поверхность. Уклон есть, но не критично, сказал Сабитович, и Батыров начал приземлять вертолет. Димон, несмотря на прохладу в горах, вспотел. Вижу, как у него на рукаве выступили пятна от пота. Вертолет все ниже, в сторону летят камни, пыли, редкие травинки, которые растут на такой высоте. Касание, шаг вниз, тормоза, подсказываю я. Ми-8 немного раскачался перед приземлением, опустился на правую, затем на левую и переднюю стойку. Сели. Быстро за ним, сказал я Кариму, отстегиваясь от кресла. Но не тут-то было. На вертолет посыпался какой-то град из камней. Да только откуда тут может быть камнепад? Справа, справа. Громко кричу я, наблюдая, как с одной из вершин потянулась толпа вооруженных парней в пуштунках. Виски запульсировали. Еще одна очередь по кабине. Впрыгиваю в грузовую кабину. Карим лежит на полу, а Димон остался в своей левой чашке, зажмурился от пролетевших над ним осколков. «Забирайте его!» Слышу истошный крик Батырова. «Значит, живой!» Выскакиваем из вертолета и сразу падаем на землю. По вертолету продолжают стрелять. Несущий винт поднимает вверх пыль и камни. Разглядеть впереди себя, откуда стреляют, сложно, из-за дымки. Проползаем под фюзеляжем к передней стойке, но тут несколько попаданий в кабину над головой. Если через несколько секунд нас не прикроют, нужно бежать к склону. Сбитого летчика живым нам однозначно отдавать никто не будет. «Готов?» — крикнул я Кариму, и тот кивнул. Страх есть, но он не сковывает. Приготовился ползти к склону, но тут послышался гул истребителей. Голову поднимать некогда. Резко вскакиваем на ноги и бежим к склону. У нас меньше минуты, пока самолеты будут бить по духам. Подбегаем к склону и начинаем тянуть. Руки уже мокрые, стропы периодически проскальзывают, так что приходится наматывать их на предплечье. Смотреть на противоположный склон некогда, но можно услышать, как МиГ-21Е отрабатывают из пушки. Нормальное у нас прикрытие. Следом еще один веселый наносит удар. И еще. Дробят скалы из пушек здорово. Отработали и уходит с набором в сторону заходящего солнца. Видно только, как на другой стороне ущелья поднимаются клубы пыли, и ветром их сносит в сторону. Еще стреляют. Теперь уже снизу. Смотрю в ущелье, а там по узкой тропе еще одна команда в серых, синих и белых одеяниях. «Прикрывай, Сабитыч!» — кричу я, затягивая наверх стропы парашюта. Карим дал несколько очередей по духам, подступающим по горным тропам. Одному тащить экипированного парня тяжело. Главное, чтобы он не зацепился за какой-то выступ. Вот показалась голова летчика. Белый шлем целый. Укладываем его на каменистую землю. Он изрядно исцарапался. Куртка рваная, а нога в крови. В сознание не приходит. «Тащим!» «И раз!» — сказал я Кариму, и мы словно бобслеисты устремились к вертолету, только боб у нас сзади. На ходу закинули в грузовую кабину раненого летчика. Карим только успел оторвать ноги от каменистой поверхности, как Димон поднял вертолет в воздух. «Вправо не уходи, там духи в ущелье», успел я крикнуть Батырову, подсоединив фишку к кабелю связи. Димон в последний момент удержал машину от схода в ущелье. Пошла плотная стрельба снизу, только и слышно, что в фюзеляж будто кто-то гвозди забивает. «Вперед не пройдем», — сказал Батыров и начал разворачиваться влево. Скорость набрал он быстро, но разворот очень медленно начал делать, интенсивнее. «Уже-уже», — выдыхает Батыров. Димон разворачивает вертолет влево, увеличивает крен, но недостаточно. «Еще давай», — кричу я, дожимая ручку. «Скалы все ближе, на авиагоризонт смотреть не хочется. Накренились так, что можем сейчас лопастями площадку зацепить. Я чуть было из сиденья не выпадаю. Проносимся над горным плато и продолжаем снижаться. Держи прямо, отойдем подальше и пройдем над хребтом», — сказал я, контролируя параметры двигателя. Температура в пределах нормы и не превышает 920 градусов. Ущелье осталось позади, но высота уменьшается. «Не снижайся, рано еще», — говорю я, — «но это не Димона вина. С вертолетом что-то не так, не могу, педали не работают», — сказал по внутренней связи Батыров. В кабину врывается Карим. «Мужики, там рулевой винт, вертолет продолжает крениться вправо, снижаемся слишком быстро, нос начинает вести влево, хватаюсь сам за управление, но ничего не могу сделать, спокойно, высоты хватает», — ответил я и проконтролировал показания высотомера. «2750, снижаемся быстро», — сказал Батыров, — «но не падаем, шаг не трогай, гасим скорость», — ответил я, отклоняя ручку управления на себя, — «так я и снижение заторможу и скорость сброшу». «Автопилот?» — спросил Батыров. «Канал направления выключи», — ответил я. Ручку управления отклонил на себя. Димон передал мне управление, а сам контролировал параметры. «Скорость на приборе 150 км. Полет будет долгим», — произнес Карим, садясь на свое место. «Что с рулевым?» «Он на месте, но с хвостовой балки течь. Фюзеляж в дырках. В любую секунду может рулевой винт оторваться, и тогда все. Сабитович прав, но я даже и не думаю выпрыгивать с вертолета. Посадить можно, но только на аэродроме. Здесь в горах, и с таким отказом мы не найдем достаточно большой площадки, чтобы сесть по самолетному. Вертолет продолжает болтать. Работаю только ручкой управления. Другой возможности сбалансировать его нет. Скорость нужно держать в пределах 140-160 км и не дать ему снизиться раньше времени. До аэродрома 20 км. Мы можем не дотянуть», — сказал Батыров. «По пути ровных мест я не видел. Значит, запрашиваем посадку в Баграме», — сказал Димон. Тут в эфире появились и коллеги сбитого летчика. «207 и краткое, 118 му, как наш?» — спросил ведущий группы. «Не самый удобный момент для разговоров. Чуть не так дернешь ручку управления и свалимся. Тут горы вокруг. Живой, передайте на окап, у нас управление повреждено. Посадку сходу рассчитываем. Пускай встречают», — ответил Батыров. «Понял. Уже передаем», — ответил ведущий веселых. «Давно не было таких длинных минут. Рука постепенно устает. Димон перехватывает управление. Потеет, но управляет. Вижу, как он тяжело дышит, а капли пота скатываются с подбородка. Готов взять управление, командир», — сказал я. «Будешь сажать ты. На пробеге мне нужно будет закрыть стоп-краны двигателей. Управление передаю тебе. Готовься», — разъяснил Батыров, продолжая задирать и опускать нос вертолета. «Высота подходит к отметке 1700. Аэродром уже близко. Вертикальную скорость удерживать все сложнее и сложнее. Окап, 207 и краткое, давление установил. Посадка на полосу по самолетному», — доложил в эфир Батыров. «Вас понял. Техсредства в готовности», — ответил руководитель полетами. Тут же в эфире звучит чей-то голос. Начинает подсказывать, но советы совсем бессмысленные. «Шагом поддерживай, поддерживай», — громко говорят на рабочем канале. Бред какой-то, но советчик не умолкает. «Поддержи шагом, поддержи шагом». Ему кто-нибудь скажет, что он ерунду говорит. «Карим, отсчет высоты. Саня, сажай. Контроль на стоп-кранах у меня», — дал команду Батыров. «Понял», — ответил я. «Начинаю гасить скорость. Указатель показывает 100 км. Вертикальная скорость уменьшилась, но снова пошла вниз. Вертикальная 4, подсказал Карим. «Подворачиваю на посадочный курс. Прошли ближний приводной радиомаяк. Высота 100. Вертикальная большая», — говорит Батыров, — «но 3 м не критично. Тем более, можно еще будет загасить скорость. Запас есть. Нормально. Сядем в центре полосы и выключимся. Приближаемся». Вертолет продолжает вибрировать. Тряска уже совсем нездоровая. Кажется, что тросовая проводка на рулевом винте вот-вот оборвется и нас закрутит. «Готовимся», — сказал я. «Уже видны все трещины на бетоне. Скорость на указателе 80 км. Продолжает трясти, вертолет выравниваю. «Касание», — громко сказал я и начал опускать рычаг шаг-газ, чтобы убрать мощность от несущего винта. Димон резко выключает двигатели. В кабине становится тихо, а вертолет начинает крутить. Нас несет с полосы, но остановиться сложно. Выкатываемся за пределы боковой полосы безопасности. Сбиваем фонарь, но и это нас не останавливает. Жму гашетку, и мы замедляемся. Упираемся разбитым блистером в какой-то ров и останавливаемся. Несущий винт замедляется. Вижу, как к нам едут машины. Карим затормаживает винт и выключает оставшиеся энергопотребители. Сели, выдыхает Димон и отклоняется назад. Снимаю шлем и утираю рукавом пот с лица. По такой долгой глиссаде я на посадку еще не заходил. Карим что-то хотел сказать, но тут над ним появляется исцарапанное лицо летчика МиГ-21. «Спасибо, мужики!» – поблагодарил он каждого. «Всегда знал, что у винтов титановые я». Тут же сзади что-то отваливается от вертолета. Грохот очень громкий. В кабине тишина, а спасенный нами летчик смотрит с непониманием происходящего. «Мужики, у вас вроде хвост отвалился?» «Нет», — спрашивает он. «И смешно, и плакать хочется». Помогли летчику выбраться из грузовой кабины и усадили его на стремянку. Он сказал, что при приземлении еще был в сознании, а потом, как началась стрельба, получил пулю. Голова закружилась. Еще и раскачался на стропах, головой ударился, рассказал он. Подъехала санитарка, и его начали класть на носилки. Мужики, запомните 236-й краткий полк, нас через пару месяцев поменять должны. Будете в Османе, милости просим. Гостями дорогими будете, сказал он, и его погрузили в УАЗик. Это рядом с Ташкентом, хороший городок. Я там был, сказал Карим, и мы начали осматривать вертолет. Вроде только чуть было не погибли, а уже проводим анализ повреждений. У Батырова руки дрожат так, что он не может сигарету подкурить. Медик его начал осматривать, но Димон отказался. «Не ранен я, доктор, все в норме». «Ну, может, 100 грамм, а то совсем трясет вас». «Нормально все», — отмахнулся Димон и облокотился на вертолет. Переживает, а заодно вспоминает, что мы нарушили несколько раз инструкцию экипажу. Маневр какой сделали, за это по головке не погладит, сказал командир звена, вспоминая вираж над площадкой. «Димон, так надо было в ущелье нырнуть, и тогда получили бы гору свинца по всему вертолету», ответил я, поднимая отвалившуюся лопасть рулевого винта. «Да, командир, перебили бы все, что можно», согласился со мной Карим, осматривая разбитый блистер. «Но нарушили ведь, блин, Димон, живы остались, главное, а инструкции пускай себе засунут». Тут за спиной послышались шаги. Я повернулся и увидел перед собой Енотаева. «Так куда засовывать, Саня?» – спросил он, сощурившись. «В портфель, конечно. А вы про что подумали?» – уточнил я. «Вот именно про него и подумал», – сказал Камеско и приобнял за плечи. «Молодец, все молодцы». Ефим Петрович поблагодарил нас и расспросил, как проходила эвакуация. Причем тоже стал спрашивать, а не нарушили ли мы какие-нибудь инструкции. «Товарищ командир, а что за опрос такой с пристрастием?» – спросил я. «Клюковкин, я сейчас не посмотрю, что ты в шоке. Претензий у меня к вам нет. Вообще, за такое награждать нужно. Но тут на базе есть человек, который хочет с вами поговорить». «Это который бред про поднятый шаг нес?» – задал уже вопрос Батыров. «Вот так, Димон. Батыров, дружба с Клюковкиным на тебя плохо влияет. Но ты прав, это именно тот человек. Собираемся и едем к нему на беседу. Чувствую, она будет непростая». Глава 14. Вертолет начали цеплять к тягачу, чтобы оттащить его с полосы. В это время бойцы из батальона аэродромно-технического обеспечения уже собирали отвалившиеся обломки от блистеров и части рулевого винта. Енотаев дал указание мне и Батырову садиться в таблетку, на которой он приехал встречать нас на полосу. Однако я не торопился идти к машине. «Клюковкин, чего стоишь?» – спросил командир эскадрильи, поправляя фуражку. «Сейчас, Ефим Петрович», – ответил я и подошел к вертолету. Пока его цепляли водилом к тягачу, я и Димон решили забрать снаряжение. Сняли со спинок кресел бронежилеты и отыскали картодержатели с накопленными планшетами. «Все забрал?» – спросил Батыров, когда я спрыгнул вслед за ним на землю. «Да, ну, давай, братишка». Похлопал я по фюзеляжу вертолет, а потом погладил его в районе левого блистера. «Откуда такое трепетное отношение к вертолету?» – поинтересовался Димон, когда мы отошли на несколько шагов от Ми-8. «Так меня учили. Тебе бы тоже не мешало. Тогда и вертолет будет покладистее». Он же все чувствует. Батыров скривился и постучал себя по лбу. Конечно, проще всего решить для себя, что Клюковкин сумасшедший. А ведь и правда в любом летательном аппарате есть душа. В вертолете еще и дух бойца. Сели в машину и на большой скорости рванули в сторону стоянки. Проехали КДП и свернули на выезд с аэродрома. Похоже, разговор у нас и правда намечается серьезный, поскольку за территорией летного поля находится штаб 109-й краткой мотострелковой дивизии. Проехали мимо дороги, ведущей к Митсанбату. Там в основном только палатки и расчищенная площадка для посадки вертолетов. Но главное здание с операционными и реанимационным блоком уже приобрело достойный облик. Пока что это единственное здание в городке, сделанное из сборных панелей. Напоминает те самые модули, которые будут вскоре использоваться по всему Афганистану для размещения наших войск. По крайней мере, для летного состава точно. По извилистой дороге ехать было недолго, зато по обеим сторонам видно лицо Афганистана. Искореженная техника, разрушенные дувалы и дома местных жителей. Батыров смотрел на это с широко открытыми глазами. И за всю дорогу, кажется, не моргнул. «И это они называют нет войны?» – спросил у меня Димон. «Думаю, скоро передумают. Знаешь, не скоро мы вернемся домой. Все последние иллюзии я оставил на том горном плато», – сказал Батыров. «Как раз в этот момент мы въехали на территорию штаба дивизии. Нашу эскадрилью как раз передали в подчинение этому соединению. В УАЗе оставили снаряжение и вышли на улицу. Солнце уже скрылось за горизонтом, и над входом в штаб горел небольшой фонарь. Дорожку уже выложили», – удивился Димон, увидев несколько плит, уложенных перед входом. «Ага, и озеленить уже спешат», – добавил я, заметив, как два солдата вкапывают саженцы вдоль дорожки к штабу. Зато в остальном вокруг только пыль. Подул легкий ветерок, который поднял ее в воздух. Она уже приобретает консистенцию желтой муки. Моментально забивается во все щели. В штабе идет работа по обустройству. Стучат молотки, запах свежей краски из каждого кабинета, а также по коридору быстро перемещаются солдаты и прапорщики. Личные дела туда, печатную машинку сюда. «Ты не поняла, дура?» – услышал я в одном из кабинетов ворчливый голос. Проходя мимо, решил заглянуть. Внутри большие стопки бумаг и папок, а вдоль стен еще пустые шкафы. Уже появилась стойка, как в строевом отделе. За ней кто-то копошится, но лица разглядеть не получается. Пара солдат расставляет документацию, пока прапорщик сидит в кресле и пьет чай. Рубашка расстегнута, а галстук лежит на столике, на который он положил ноги. «Чего тебе?» – рыкнул на меня старший этого кабинета, лейтенант Клюковкин. «Задницу оторвите, товарищ прапорщик, и представьтесь», – спокойно ответил я. «Виноват, прапорщик мохнатый». Бойцы тоже повернулись ко мне и выпрямились. «Работайте. Кого вы только что назвали дурой?» – спросил я. «Меня, ой!» – прозвучал тонкий голосок из-за стойки и глухой удар. Оттуда выглянула девушка в полевой форме младшего сержанта. Светлые волосы собраны в пучок, голубые глаза слегка прищурены, пухлые губы сжаты. Видимо, терпит боль после удара головой. «Вы не сильно ушиблись?» – спросил я. «Нет, все же, больно», – начал младший сержант тереть макушку. «Товарищ лейтенант, а вы летчик из 363-й краткой эскадрильи?» – поинтересовался мохнатый. Фамилия практически соответствует его внешнему виду. Грудь и живот покрыты у него волосами, как у снежного человека. А вот на голове прическа, мяч в траве. «Да, товарищ прапорщик, немедленно извинитесь перед дамой», — громко сказал я. «Товарищ лейтенант, мы так всегда общаемся. Это нормально», — улыбнулась девушка. «Совсем ненормально. А чего ж только дурой? Так и до телесных повреждений недалеко. Товарищ мохнатый, я жду», — повторил прапорщику указание. «Извините, товарищ Лен, товарищ младший сержант», выпрямился он и сделал подобие поклона. «Все в порядке», — улыбнулась девушка. Я посмотрел на прапорщика, кивнул в знак удовлетворения и пошел на выход. «Товарищ Клюковкин, а вы к нам заходите. Мы вертолетчиков уважаем. Вы теперь с нами будете постоянно работать», — сказал мне мохнатый. «Постараюсь», — ответил я, еще раз посмотрел на засмущавшуюся девушку и вышел в коридор. Тут уже навстречу мне бежал Батыров. «Потерял меня командир звена. Саня, меня чуть енот эльф не разорвал. Ты где был? Да в строевой заходил. Ты ж командировочный так и не отдал. А надо печати поставить», — задолбал Клюковкин. «Вечно ты дурачишься. Пошли, там уже ждут нас. Прошли до конца коридора и постучались в дверь с табличкой «Командир дивизии». «Заходите», разрешили нам войти. В просторном кабинете присутствовало несколько человек. Енотов сидел за столом для совещания, а рядом с ним в полевой форме сидел крупного телосложения полковник. Взгляд суровый, и кулаки такого размера, что могут и с моей головой сравниться. «Вот и они, Валерий Иванович», показал на нас Енотов. Полковник встал, поправил форму и подошел к нам. Я считал, что рост у меня средний, но в сравнении с этим офицером, чувствую себя хоббитом. Димон тоже ощущает неловкость. Кувалдин, комдив, молодцы, мужики, протянул он мне руку и крепко пожал ее. Когда он сжимал мне ладонь, ощущение, что она размером со сковородку. А теперь покажите, где были духи, подозвал он нас к карте. Батыров кивнул мне, чтобы я указал полковнику место. Вот, гора Качу, место очень характерное, площадка хорошая, выступ каменистый. С него и забрали летчика МиГ-21. Угу, все, или что-то еще, поинтересовался комдив. Само собой, тут тропа по ущелью, снизу пошли душманы. Количество заметить не успели, но они явно работали с той группой, которая нас обстреляла первой, которую истребители расстреляли, добавил за меня Енотов. Угу. «Понятно, все», — продолжал односложно говорить Кувалдин. Я посмотрел на Енотова и не встретил запрещающего взгляда. «Значит, один вопрос задать можно. Товарищ полковник, у нашего экипажа есть соображение, как нам улучшить качество поисково-спасательного обеспечения». Лоб у Кувалдина свернулся гармошкой. Он медленно поднял ладонь и почесал слегка небритую щеку. «Ефим Петрович сказал уже, я принял. Еще?» — спросил комдив. «Не успел я ответить», как дверь в кабинет открылась, и с улыбкой вошел еще один полковник. В повседневной форме, голубые просветы на погонах, а штаны заправлены в сапоги. «Ага, а я их жду. Мне с вами нужно поговорить». Быстрым шагом вошел полковник, расстегнул китель и сел в мягкое кресло. «Я пойду, дела, разговаривайте», — сказал Кувалдин и вышел. Судя по эмблемам, вошедший полковник из авиации, по поведению из командования, расположенного в Кабуле, а по наградам, фронтовик или замполит, не такой уж и старый, значит, второй вариант. Батыров и Клюковкин, это начальник политотдела 34 госмешанного корпуса, полковник. Березкин Павел Валерьевич, очень приятно, герой. Подошел он к нам и поблагодарил. Спасибо, нас уже поздравляли, ответил ему Батыров. Так то дивизия, а это из корпуса. И кстати, привыкайте к названию ВВС 40 и краткой армии. Скоро 34 и краткое смешанный авиационный корпус будет реорганизован. Итак, а теперь расскажите, как сажали борт, и почему мои указания не выполнили. Так и хочется ему сказать: ерунду ты нес, товарищ член военного совета. Послушай мы тебя, и развалили бы вертолет вместе со спасенным летчиком. Связь барахлила, решил ответить Батыров. Подтвердил. Все шипело, булькало и ничего не понятно, добавил я. Возможно, в нашей ситуации это был самый лучший ответ. Меньше вопросов будет уточняющих. Ну, хорошо. Теперь я хочу, чтобы вы мне показали место. Теперь уже Батыров сам пошел показывать. Проблема в том, что товарищ Березкин интересовался каждой мелочью. И сколько было духов, и откуда стреляли, и какого цвета у них глаза с трусами. Надоел. Понятно. Значит, этот район опасен. Нужны сведения, чтобы выполнить удар. Ефим Петрович, разрабатывайте и мне на утверждение. Какой еще удар? О чем они говорят? Павел Валерьевич, о каком ударе вы говорите? Спросил Енотов. Обычный, с применением бомб. Что у вас за вопросы? Я смотрю на командира эскадрильи и понимаю, что он не догоняет мысли Березкина. Вроде бы мы действуем в интересах мотострелковой дивизии, а тут какие-то удары по указанию из Кабула. Этот вопрос вы должны согласовать с полковником Кувалдиным, напомнил Енотов. Уже. Поэтому мы его и обсуждаем, готовимся. И этих ребят обязательно привлечь, указал на нас полковник и вышел из кабинета. Что-то ненормальное происходит. Какие еще удары придумывает командование? Мы вышли из кабинета и поехали в наш городок. Он представлял собой несколько больших палаток П-38, специальный угол для нужников в виде сарая, и пару походных домов-бочек, где жило командование. Енотов и замкомандира эскадрильи, в одной, начальник штаба эскадрильи и замполит, в другой. Постановку проводили прямо в палатке. Енотов пошел на командный пункт, пока мы приводили себя в порядок. Вот что, а баню успели соорудить еще до нас. Быстро обмылись и чистыми зашли в палатку. Поздравления, восхищение и надутые губы Чкалова, итог нашей встречи с коллегами. Это будет первая ночь, которую я и Батыров проведем вместе со всеми, а не в палатке дежурного экипажа. Сегодня за нас поработают кабульцы и кундусцы, объявил Батыров. Почему сегодня нет дежурства в ПСС? Тут же зашел командир эскадрильи, чтобы рассказать план на завтра и распределить задачи. Итак, в нашей эскадрилье пополнение, два звена Ми-24. Они будут прикрывать колонны и наши экипажи. Гураев и Чкалов, сопровождение колонны в сторону Анавы. Вылет по запросу, довел командир. Батыров, ты завтра с Клюковкиным на ПСС. Снова вертолет ломать? Посмеялся Леня. А чего сам не полетел в горы, когда мы прикрытие запросили? Поинтересовался я. Мне никто не сказал, обиделся Чкалов. Конечно, ты ведь в столовой кушал. Похлопал я его по плечу. Да ну тебя, если б знал, я бы вас прикрывал. Уймись, Леня. Командир, в ПСС, так в ПСС, сказал Батыров. Енотаев достал карту и показал нам обведенный район. Подозвал к себе командира звена Ми-24, своего зама и замполита. Мы будем работать по Махмудраке. Завтра приведут языка, который укажет нам нужный дом на окраине городка. Это от Березкина? Спросил я. Да, все оказывается быстро у нас организуется, когда кому-то надо орден получить или героя. Сам товарищ член военного совета будет руководить ударом. Енотаев рассказал профиль полета, боевую зарядку и порядок в воздухе. Идем парой. Подвешиваем ФАП-100. На мой вешаем УП-16 еще. Я обозначаю цель, все остальные работают по мне. Полосатые прикрывают сверху. Поняли? Да, командир, ответил представитель Ми-24Х. Смотрю я на всю организацию и не могу понять, в штабе совсем уже свихнулись. Командир, а что за язык? Сведения верные? Спросил я. Представители КГБ сказали, что да, ответил Енотаев, сворачивая карту. Очень все странно. Зачем тогда нужно было нас допрашивать и узнавать, где сегодня обстреляли? По мнению командования, духи базируются в Махмудраке. Они с гор спускаются и идут в город. Там питаются и отдыхают. Сливаются с местным населением. Я только улыбнулся от таких догадок. Клюковкин, ты опять хочешь сумничать? Приказ получен. Завтра взлетайте вместе с нами и дежурите в воздухе на время всего удара. Прикрывать вас будет Ми-24. Экипаж, обратился КМСК к командиру крокодилов. Завтра определимся. Вот и все. И не делайте мне нервы. Вы сегодня молодцы. Мне уже через КП столько благодарностей вам передали из 236 ГОПолка. Не зазнайтесь только. Улыбнулся командир и вышел из палатки. Я вышел вслед за ним, чтобы попробовать остановить. За мной пошел и Батыров. Для подмоги? Спросил я. От тебя набрался обостренного чувства справедливости, ответил Димон. Командира мы остановили рядом с его домом. Несколько минут я ему объяснял, что так никто не работает. Нужно проверить и этот дом, и этот город. Тем более, что был запрет на полеты над ним. Оттуда уже работали пулеметы ДШК по вертолетам. Батыров, разберись со своим подчиненным. Надоели. Открытое место этот Махмудраке. Никаких проблем отбомбиться не будет, сказал КМСК. Он собрался уйти, но я остановил его. Командир, духи были в горах в 10 километрах от города. Высота 3300. Чтобы им попасть домой к утру, нужно ночью идти по горам. Не понимаю, к чему ты клонишь. Вы когда боитесь попасть под дождь, тоже выходите на пустырь или ищите козырек? Махмудраки – это пустырь, горы, козырек. А дождь, уточнил Енотаев. Дождь – это бомбы и нурсы. Нет в городе никого. Проверьте информацию языка, иначе будет плохо. Камеско посмотрел на нас и ничего не сказал. Так и ушел молча, захлопнув дверь в свою бочку. Не проверит, Сань, согласен. Мы развернулись и пошли в сторону нашей палатки. У входа стояла вкопанная лавочка, на которой сидел молодой парень с бородой и в полевой форме. На погонах ни лычек, ни звездочек. Однако, не похож он на солдата. Батыров и Клюковкин, спросил парень. Нет, Пятачок и Винни Пух, сказал я, опередив Димона. Он так первому встречному всю информацию расскажет. Смешно, Сан Саныч, разговор есть, ответил бородатый, когда мы прошли мимо. Я ничего не ответил и собрался уже зайти в палатку. Однако, путь мне преградил начальник штаба эскадрильи. Вот ты, и ты, Батыров, вас тут ищут, воскликнул он. Я уже нашел. Спасибо, товарищ майор, сказал бородатый. Так, пойдем и поговорим, Глава 15. Определить в данном парне его принадлежность к какому-либо подразделению сложно. Рад познакомиться, протянул бородатый руку Батырову, а затем и мне. Я поздоровался с ночным гостем, который сидел на лавочке. В свете фонаря можно было разглядеть его. Брюнет, взгляд усталый, хоть мужчина и пытается сохранять бодрость. Густая, темная и совершенно неухоженная борода. И да, не так уж он и молод, как показалось с первого взгляда. Даже ночью можно заметить его седые виски. Вы как-то слишком внимательно меня разглядываете, Александр. Просто вы не представились, а уже радуетесь нашему знакомству. Батыров прицокнул от недовольства. А чего он думал? Если нам начальник штаба эскадрильи сказал, что нас ищет этот мужик, надо уже с ним обниматься. Тут война и надо быть начеку. Могут и засланные казачки сидеть рядом с палаткой, верно? Спросил я, и бородатый пару раз кивнул, соглашаясь со мной. У нас Саня просто всегда такой внимательный. Особенно в последнее время, съязвил Димон на тему удара головой после аварийной посадки в Соколовке. Ржу не могу, улыбнулся я. Ладно, Саня Клюковкин. Я отпустил руку, и за мной решил представиться Батыров. Точнее, доложить по всей форме. Старший лейтенант Дмитрий Батыров, командир вертолетного звена 171 ГО. Понесло Остапа, он бы еще личный номер назвал. Все-все, на Диме Батырове можно было остановиться, посмеялся бородатый и похлопал Батырова по плечу. Игорь Геннадьевич Сопов, и все же должность не назвал. Тогда почему мы должны с ним разговаривать? Игорь или можно Геннадич? Спросил я. Игорь, вполне достаточно. Я вам не начальник, а коллега. И к вам за помощью приехал сюда из своего хозяйства, так сказать. Начальник штаба эскадрильи оставил нас, и мы втроем пошли в сторону бочки нашего командира. Я тут с декабря. Мои ребята начинали войну еще в Кабуле. Теперь вот разместились в районе Баграма. Работы меньше не стало в этих краях, сказал Игорь, аккуратно перешагивая через лежачий камень. А вы каким подразделением командуете? Спросил Батыров. Я простой капитан из мотострелковой бригады, парни, отмахнулся Сопов. Почти как мы, Пятачок и Винни-Пух, добавил я. Игорь Геннадьевич остановился и внимательно посмотрел на нас. Свет от фонаря над бочкой командира эскадрильи освещал место нашей остановки. Я прекрасно видел, как дернулись уголки рта Сопова. Мне нравится эта шутка. Так и быть, я командир 10 ГО мотострелкового батальона 1 и краткой мотострелковой бригады. Блин, ну вот за кого он нас принимает? Зачем вся эта секретность, когда уже и так видно, что он из разведки? Скорее всего, командует каким-то отдельным отрядом специального назначения. Они как раз и приравнивались к батальону. Игорь Геннадьевич, мы все поняли, сказал Батыров, посмотрел на меня и подмигнул. Молодец, что догадался. К нам навстречу вышел в одной майке енотельф. Здорово, командир, поздоровался с ним Сопов. И тебе не болеть, командир. Нашел архаровцев, улыбнулся Ефим Петрович. Да, вот хочу у тебя их позаимствовать. Есть работа, уточнил Камеско. Да, возможно, большая. Сопов повернулся к нам и рассказал суть проблемы, с которой они столкнулись. В Паншире много духов, и это я еще занизил. Мое командование поставило задачу выявить каналы поставки в ущелье, опорные пункты непримиримых и другую лишнюю информацию. Почему лишнюю? Спросил Димон. Сопов выдохнул, а енотельф пожал плечами. Я уж думал, что они поняли, Батыров парень наивный и простой, ему многое нужно объяснять, потому что командование уже для себя что-то решило, а Игорю Геннадьевичу нужно добыть информацию, чтобы внести корректировки в это решение. Ничего не забыл? Сказал я, вполне себе достаточно. Для того, чтобы окончательное решение о начале операции в Паншире было взвешенное, надо и прогуляться по ущелью. Сделаем. Сопов объяснил, что сегодняшний вылет на ПСС убедил его в нашей хорошей подготовке. Конкретные задачи? Спросил Батыров. Как будем готовы к выходу? Думаю, что через пару дней. Есть вопросы, пожелания? Димон помотал головой, а вот я с укором посмотрел на Енотеева. Может, командир уточнит обстановку у знающего человека? Сопов однозначно знает, что происходит в Махмудраке. Игорь, у нас завтра задача намечается. Говорят, привезут языка. Будет нам показывать, где засели мятежники. Ты что-то знаешь об этом? Спросил Камеско. Сопов посмотрел на нас внимательно. Странно, что так быстро нашелся у вас информатор. Приказ из Кабула, развел руками Енотеев. Ефим Петрович, вы решайте сами, но приказы нужно выполнять, иначе это не армия. Но мое мнение, что тянется сильный запах авантюры, ответил Сопов, пожелал нам спокойной ночи и ушел. Более подробной информации не удалось выяснить. По крайней мере, сегодня. С другой стороны, приказы нужно выполнять, а не обсуждать. Утренний подъем в 3:30 уже становится привычным делом в Баграме. Водные процедуры на свежем воздухе, проветривание палатки после ночи и можно идти на завтрак, а точнее, садиться за поедание сухого пайка. Уже неделю сидим на нем, а столовая так и не заработала. Больше всех жалуется мой лучший товарищ Леня. Опять тушенка из банки, опять перловка из банки. О, да у меня есть шпроты в банке, иронизирует Чкалов, перебирая запасы в общей коробке. Леня, приземлись-ка, все равно тебе никто фаршированных перцев не даст, сказал ему Батыров, запивая галеты чаем из металлической кружки. В центре палатки из двух старых дверей и реек из бомбатары был нами сделан стол. У строителей модулей и техников взяли все необходимое, и наше место приема пищи приобрело достаточно презентабельный вид. Не могу понять, а вы чего ручки дверные не убрали? Спросил я. Саня, брат, а зачем? Это ж рационная мюсля, сказал Бага. Рациональная мысля, я же тебе говорил. Проверочное слово, рация, объяснил ему Леня. Мда, почти правильно. Тут Чкалов подошел к столу и схватился за круглую ручку. Переносить будет удобно, мы же когда-нибудь съедем в модули. И вот так, попытался он приподнять стол, но ручка не выдержала. Бага и Мага чуть не подавились со смеху. Богатырь Леня так и стоял у стола и чесал затылок. Смех отставить, ты сядешь сегодня или нет, возмутился Батыров. Вообще, Леонид Чкалов, парень безобидный, шутить не умеет, но пытается. За любое дело готов взяться, но как-то у него все через пятую точку получается. После завтрака начали перемещаться на КДП, где нам должен был уточнить задачу полковник Березкин. ГАЗ модели «Шишига» ожидал нас на въезде в жилый городок. И не только он. Рядом с нашим грузовиком стоял УАЗ командира 109-й краткой дивизии. Задняя дверь открылась и перед нами во всей красе предстала товарищ младший сержант Лена. «Доброе утро, товарищи летчики!» «Доброе утро!» Хором ответили мои коллеги, словно они на параде. Еще и выстроились перед девушкой, как перед командующим. Она нервно поправляла светлые волосы, пока вспоминала, чего ей приспичило приехать в 6 утра к нам в расположение. Смотрела себе под ноги, будто что-то уронила. «Доброе военно-воздушное утро! Что за построение?» Вышел из своего домика енот Эйвзамом. «Здравия желаю, товарищ подполковник!» Громко поздоровалась Лена. «Теперь понятно, можете не говорить причину, что вам, товарищ младший сержант, мне нужны ваши данные. Все же будете проходить через строевой и отдел кадров дивизии», — тонким голоском сказала Лена. Енот Эльф сощурился, а потом обвел всех летчиков взглядом, как будто кого-то определенного ищет. «Клюковкин, нужные данные соберешь и завтра утром мне отдашь». «Ну, естественно, кого бы еще напрягли?» «Есть», — ответил я и подошел к Елене. «Саня, внимательно, там большой калибр», — пошутил Чкалов и показал воображаемую женскую грудь. Леночка и правда привлекательная девушка. Полевая форма скрывала ее прелести, но не заметить третий размер груди было сложно. Я подошел и взял список, что нужно предоставить в кадры. Как всегда, дата рождения, откуда родом, партийные или беспартийные и так далее. В общем, все это можно найти в личных делах, но это слишком долго. Вы не торопитесь. Все спокойно запишите, а потом передадите. Это не срочно, улыбнулась Лена и резко замолчала. Она застыла, всматриваясь в мои глаза. Вижу, как девушка нервничает. Все сделаем, товарищ младший сержант, улыбнулся я. Только я это сказал, как Лена развернулась и попыталась сесть в машину. Да только забыла, что дверь закрыта, и врезалась в нее. Спасибо и до свидания, смутившись, ответила она. Запрыгнула в УАЗ и уехала в направлении дивизии. Через несколько минут мы приехали на КДП. Экипажи Маги и Лени ушли на вертолеты. Они в ударе по Махмудраке не участвуют. Остальные отправились в класс. Через полчаса пришел и Березкин. В летном комбинезоне, бронежилете и автоматом наперевес. Обмундирование не потертое, а летные ботинки выглядят так, будто их только что на складе получили. А почему не экипированы? Что за нарушение инструкции и директив? Возмутился Павел Валерьевич. «Вся экипировка на вертолете, товарищ член военного совета», — ответил енот Эльф. «Вы, смотрю, тоже не экипированы, ваше распоряжение, мое, времени нет, после поговорим». «На разборе», — проворчал Березкин, подошел к карте и начал уточнять задачу. Член военного совета долго выступал, начал с руководящей роли партии, а закончил мерами безопасности. Подполковнику Енотееву довести порядок работы в районе цели, скомандовал Березкин, снимая бронежилет. В этом снаряжении весьма неудобно. Хорошо, что он это быстро понял. Командир эскадрильи довел нужную информацию, еще раз напомнил порядок действий и дал команду выдвигаться к вертолетам. «Отставить!» – вскрикнул Березкин. «Уточнение следующее. Вертолет управления работает на высоте 2800 метров. Группа подавления ПВО в количестве 2 Ми-24 как раз и будет на 500 метров. Пускай контролируют. На 500 метров они попадают под возможный огонь ПЗРК. Высота должна быть, по сведениям разведки, нету в Махмудраке ПЗРК. Возможно, работа ДШК. В общем, Ефим Петрович, выполняете заход, обозначаете цель с 5 ми. Следом за вами со 100 метров сбрасывают бомбы Ми-8. В чем проблема?» Командир кивнул, и все отправились на стоянку. Теперь осталось дождаться, когда прибудет наводчик. Карим заканчивал подготовку нашего Ми-8. Теперь у нас другой вертолет. Он уже слегка усовершенствованный. В носовой части вместо лобовой секции установлен пулемет ПКТ. Еще один поставили в хвостовом люке. Неплохо. Еще и блоков с 5 повесили. А что с группой эвакуации? Спросил я, но вопрос был из серии риторических. Запах выхлопных газов уже начал витать в воздухе. Свист винтов Ми-8 и рев форсажа МиГ-21 разрывал тишину, царившую ранним утром. Пока мы осматривали вертолет, на полосу вырулили Ми-8 Чкалова и маги Гураева. Парни готовятся вылететь на сопровождение колонны. Отрываются от полосы и начинают разгон. «Твою налево!» – возмутился Батыров, когда один из вертолетов пролетел над нами в считанных метрах. У нескольких техников снесло панаму с головы. Крен такой заложил этот хулиган, что даже я очумел. Главное, зачем, я ему устрою. А это все ваши выкрутасы в ущелье. Вы мне говорили, что ничего-ничего. Возмущался Березкин, чья фуражка тоже улетела от воздушного потока, отбрасываемого винтом. Все в рамках инструкции. Я же вам объяснял, что в районе аэродрома надо быстрее набирать высоту. Енотеев, хватит мне лохматить, что обычно лохматит. Я рекомендую, чтобы Ми-24 шли с нами в одном строю, а перед ударом. Так, подполковник Енотеев, руковожу операцией я. Что не ясно, дальнейший разговор был прерван подъехавшим УАЗом таблеткой с зашторенными окнами. Похоже, это привезли языка. Пока мы занимали места в кабине, я успел разглядеть местного жителя. У него были завязаны глаза и руки связаны. Не совсем это мирный дихканин. «Саня, давай запускаться», – дал команду Батыров. «Акап, я 105 и краткое, группе запуск», – запросил Березкин со своего вертолета. «105 и краткое, группе запуск разрешил», – ответил руководитель полетами. Вертолеты загудели, винты начали раскручиваться, поднимая в воздух пыль и песок с бетона. «Карта выполнена, командир», – доложил я, как только все параметры были проверены. «Понял. Ждем команды. Мы крайние пойдем», — ответил Батыров. Карим выглядел слишком серьезным, а Димон задумчивым. Чувствовалось напряжение. Первая подобная операция для нашей эскадрильи, да еще и во главе с таким человеком. Первым в воздух поднялся Березкин и начал занимать высоту 2800. Зачем только так высоко, не совсем понятно. Точнее, понятно, что он боится, но можно было бы руководить операцией и вовсе с борта Ан-26РТ. Тот летает и выше. Пока вертолет начальника политотдела набирал высоту, вся группа выстроилась на полосе. Впереди два Ми-24 выполняют контрольные весенние и уточняют параметры при выходе на цель. АКАП, 307 пары с 308М, контрольное весенние норма, доложил ведущий пары Ми-24. За ними ударная группа из 4 Ми-8, Енотеев ведущий. У него подвешены блоки неуправляемых ракет С-5, а у остальных бомбы ФАП-100. 201 и краткое, 207 му, запросил Батыров Енотеева. Ответил, разрешите взлет, пройду над районом для уточнения обстановки, запретил, 207 и краткое. Возмутился в эфир Березкин. АКАП, 105 и краткое, 2000 прохожу. Основной группе взлет. Группа начала подниматься вверх и занимать курс в направлении Махмудраки. Батыров поднял рычаг шаг-газ, оторвал вертолет, висит ровно. В утренние часы нет восходящих потоков, так что на вертолет меньше воздействия окружающей среды. «Разгон», — сказал по внутренней связи Димон. Вертолет слегка завибрировал и устремился за основной группой. Я внимательно смотрел по сторонам. Полет был на предельно малой высоте, так что надо быть внимательными. Кое-где и линии электропередач попадаются. «Провода», — сказал я по внутренней связи, и Димон отклонил ручку управления на себя, перескочив линию электропередач. «Зато у нас света нет в палаточном городке, только генераторы», — заметил Сабитович. «Будет, спорим?» — протянул я ладонь Кариму, и тот, улыбнувшись, хлопнул по ней. «С тобой бесполезно спорить, Сашка, ты умный». Мы стали в вираж в 5 километрах от Махмудраки. Прекрасно видны предгорья Гиндукуша. Город буквально вырастает из подножия гор. Наши однополчане выстраиваются для выхода на боевой курс. 201 и краткое. Цель вижу. Готов работать, доложил в эфир Енотеев. Я предложил Батырову не разворачиваться, чтобы держать в поле зрения всю группу. Димон замедлился и не менял курс. Ми-24 кружат над городом, прикрывая ударную группу. В эфире редкие команды от Ефима Петровича, чтобы ведомые выдерживали место в боевом порядке. Вертолет командира эскадрильи подходит к окраине городка. Высота 100, продолжает докладывать Енотеев. Крайний вертолет отстал, но не критично. Видно, что начинает догонять. Внимание, атака! Скомандовал Камеско. От его вертолета к земле устремились ракеты, оставляя после себя белый дым. Первый вертолет отворачивает влево, в сторону Черекарской долины. Тут же на цель выходят остальные. Приготовились к сбросу. Внимание, сброс! Подал команду командир второго вертолета. Его бомбы установлены на замедление, чтобы не зацепить осколками других. Два других вертолета отрабатывают также по цели, ускоряются и уходят с разворотом влево. Тут и происходит взрыв. Даже на расстоянии в несколько километров можно услышать резкий звук от разрыва бомб. Там, где стоял дом, обнесенный дувалом, образовалось большое серое облако дыма. Вверх и в стороны взлетели обломки, камни, земля, пыль. Цель поражена, спокойно доложил Енотеев. Однако ничего еще не закончилось. Появился еще один клуб дыма с земли, похожий на шлейф отпуска ракеты ПЗРК. Ми-24Е как раз уходили в сторону Баграма. «Зеленые, по вам пошла!» — крикнул в эфир Батыров. Во все стороны от крокодилов посыпались ловушки, но не тут-то было. Еще один пуск, и сразу две ракеты. Один подбитый, второй тоже. Кричу Димону, чтобы летел в сторону городка. Он разворачивает вертолет, но перед глазами картина совсем печальная. Пожар правого двигателя. Пожар левого двигателя. В эфире начала говорить печально известная девушка Рита. 307 и краткое. Пожар правого. Иду на вынужденную. Шасси, докладывает ведущий Ми-24Х. Его болтает. Из двигателя черный дым, но он на повышенной скорости садится и прокатывается вперед. Второй Ми-24 объят ярким пламенем, превратившим его в огненный шар. И он несется к земле, гораздо быстрее своего ведущего. 308 и краткое. Прыжок. Прыжок, дает команду Енотеев экипажу горящего вертолета. Есть еще высота, чтобы прыгнуть, но куполов не видно. Димон, быстрее. Громко говорю я по внутренней связи. Батыров наклонил вертолет, насколько это возможно. Стрелка на указателе скорости прошла отметку в 180 км. Не замечаем уже тряску и пролетающих мимо птиц. Все внимание на экипаж, но куполов все нет. Глава 16. Объятый пламенем вертолет снижался на окраину Махмудраки. Высоты вполне хватает, чтобы выпрыгнуть, но так и не видно отделяющихся от Ми-24 летчиков. Прыжок, 308. Прыжок, повторяет как мантру Енотеев. Ведущий крокодилов с позывным 307 уже приземлился, а вот его ведомый продолжает бороться. Пламя, кажется, становится сильнее. На борту и топливо, и куча разных жидкостей, и боезапас. Вся эта армада вот-вот рухнет на город. 308 и краткое. Наблюдаешь площадку? Вылез на канал управления Березкин. Очень правильная команда от руководителя операции. Димон в это время матерится так, что перекрикивает шум в кабине. Внимательно смотрю на Ми-24, и вот появляется первая темная точка, за ней вторая. Поочередно открываются купола, вышли, но третьего нет. Вертолет врезается в землю, как раз там, где стоял дом, который был целью сегодняшнего удара. Вертолет еще продолжает пару секунд крутиться на земле, поднимая вверх землю, камни и разбрасывая в стороны поломанные лопасти. От сильного удара сразу обломилась хвостовая балка, а из облака пыли, как бумеранг, вылетел рулевой винт. Взрыв. В воздух поднимается столб огня и пыли.